долговязым парнем в очках, с тонкой шеей, банально хорошо одетым. Чувствует ли она, что я несчастлив? Понимает ли, как крепко я держу себя в руках? Она ни о чем не спрашивает никогда. Почему она не спрашивает? Однажды Эмилина сказала: «Я коллекционирую хрустальные шарики. Я очень хочу их тебе показать». Когда они шли в квартиру старой Фрюкин, он сказал: «Эта старая дама наверняка была очень злая. Тебе, вероятно, это бывало иногда обременительно». Это было не обременительно. Ей необходимо было позлиться. Это успокаивало ее. «Ты читала ей вслух?» Говорят, что она хотела лишь знать, чем кончается книга. «Ну, а если конец был плохой?» Эмилина ответила: «Я выбирала книги с благополучным концом, и она знала, что все будет хорошо, даже конец ее жизни». «Что ты имеешь в виду?» «А разве ты не знаешь? Она умерла во сне». «Ну и забавница же ты», — сказал Давид. «Что бы ты читала мне, когда настал бы мой час?» Она ответила: «Я читала бы тебе книгу законов». Давид оценивающе засмеялся. Так редко удавалось теперь кому-нибудь его развеселить, сохраняя вместе с тем абсолютно серьезное выражение лица. Войдя в мрачную, забитую мебелью квартиру, Давид испугался. «Но, Эмилина, — сказал он, — ведь здесь жить нельзя». «Это не важно, — сказала она, — и, возможно, я тут надолго не останусь». Хрустальные шарики были очень красивы. Некоторые прозрачны, другие подернуты туманной дымкой. «Прекрасное хобби, — сказал, улыбнувшись, Давид. — Что ты видишь в них? То, что тебе хочется? Заглядываешь ли ты хоть немного в будущее?» «Нет, — ответила Эмилина, — они пустые, поэтому я могу смотреть в них сколько угодно». Давид опечалился. Он подумал, что Эмилине необходимо встречаться с людьми. Ему надо свести ее со своими друзьями, и прежде всего с Ингер и Инесс. Те приняли Эмилину мило, дружелюбно, почти как приятную и забавную достопримечательность, достойную того, чтобы быть принятой в их общество и под их покровительство. Но всерьез они ее не восприняли. Они не сокращали ее имя. Она так и осталась, Эмилина. Одно ее имя было архаически забавным, его стоило сохранить. Но чаще всего они называли ее «Дружок». Бывало, они говорили друг с другом, не обращая внимания на Эмилину, словно ее и вовсе там не было. Однако ничего дурного при этом не думали. Но иногда, когда высказывалась она, они тотчас же замолкали и внимательно наблюдали за ней, почти в напряженном ожидании. Но то, что могла сказать Эмилина, вовсе не казалось им чем-то примечательным, и почти с облегчением продолжали беседу без нее. Ингер говорила: «Разумеется, она мила и приятна, но не кажется ли, что она чуточку наивна? Или подумать только, что если ей не хватает чувства юмора?» Ингер была высокая и красивая женщина. Она вела точный счет, с кем спала, не могла окончательно расстаться с ними и постоянно приглядывала, чтобы они не натворили бы еще глупостей, разумеется, кроме тех, что неизбежны. В один прекрасный день она спросила: «Давид, ну как ты? Теперь тебе лучше?» И он с чувством острого презрения к себе вспомнил тот день, когда пришел Кингер и рассказал ей о своей беде с работой и даже плакал в ее объятиях. Теперь же он враждебно ответил: «Как ты считаешь, почему мне не должно быть хорошо?» «Дорогой, — сказала она, — я знаю, ты ужасно горд, но обещай мне больше не думать ни о чем плохом. Не будешь? Ну, хорошо, тогда я спокойна». Он крепко прижал ее к себе, и она, зная его слабость, стала невероятно конспиративна и тактична. И даже невозможно было обижаться на нее, потому что она так ясно и откровенно была вселенски добра. На работе ничего к лучшему не изменилось. Давид опаздывал не всегда –